Глава 238. Козел отпущения. Анализ показывает, что по излучаемой формации заклинания энергии, вероятность нахождения тела сознания в заклинании формации составляет 78,9%. Выводы и чипа были представлены перед глазами Лилина. Тело сознания. Искрились глаза Лилина. Можешь сравнить с базой данных и выяснить, что собой представляет это тело сознания. Поиск. Бип. Такой информации в базе данных не имеется. Сравниваю с существующей памятью хозяина, поспешно высветилась деятельность и чипа. Мгновением спустя перед глазами Лилина высветились новые строки. Тело сознания излучает ауру, которая исходит от секретного плана равнин Вечной Реки. Определено как особое существо из самого секретного плана. Совместимо с большими платиновыми вратами на входе в секретный план. 67%. Платиновые врата, глаза Лилина расширились, когда тот вспомнил о платиновых воротах, которые казались древним существом, стоявшим прямо напротив штаб-квартиры. От тех ворот исходили неполноценные волны духовной энергии. По внешним признакам, боюсь, что те платиновые ворота уже развились до уровня, когда они могут иметь свой собственный интеллект. Тем не менее он был удален магами из садов 4 сезонов и запечатан здесь. Поэтому духовные энергетические волны и вызывали у меня такое странное чувство. Лилин постепенно обдумал весь процесс, который привел к такому результату. Хотя он понятия не имел, почему сады 4 сезонов запечатали сознание существа на входе в секретный план, имелось всего несколько причин, о которых Лилин не собирался беспокоиться. Его больше интересовало, что произойдет со входом в секретный план, если его сознание будет уничтожено. В конце концов, красный кристалл, который дал ему гигант, оказался незапечатывающим заклинанием. Вместо этого он смог бы контролировать формирование заклинания наряду с сознанием внутри и одновременно их уничтожить. «И чип, смоделируй последствия разрушения тела сознания», — спокойно произнес Лилин. Его лицо сохраняло мрачное и страшное выражение. «Бип. Задача поставлена. Начинаю сравнивать с образцами высшего уровня». Импорт данных последовал ответ и чипа. После чего результаты высветились перед глазами Лилина. На основе смоделированных экспериментов и останков, если тело сознания будет повреждено, возможность разрушения платиновых ворот составит 79,8%. Вход автоматически будет закрыт и запечатан. Имеется 15,2% шанс на иной исход. Вход станет общедоступным и будет открыт для любых живых существ. Последние 5% имеют неизвестные последствия. Лилин молчаливо все прочел и внезапно понял. Самая важная часть в битве за секретный план равнин Вечной Реки заключалась в приобретении входа внутрь секретного плана. Было обнаружено 7 входов, 4 из которых контролировались светлыми магами. Этот контроль относился не только к армии магов, контролирующих внешние участки, но и к определенному ключу, способному контролировать вход и выход из секретного плана. По внешним признакам эти ключи относились каждый к своему телу сознания. Если я взорву эту местность, существует большая вероятность того, что вход в секретный план садов 4 сезонов исчезнет. Тогда темные и светлые маги уже будут удерживать по 3 входа внутрь секретного плана и ни у кого не будет преимуществ в завладении всего секретного плана. Лилин смог легко определить намерения темных магов. Эти маги планировали уничтожить вход в секретный план. Получение контроля над входом означало получение огромного количества земли, обильных ресурсов, а также огромного количества войск. Самая главная скорость, с помощью которой будет увеличено транспортирование военных трофеев, также увеличится. В настоящее время светлые маги владеют 4 входами. Если смотреть с точки зрения области радиации или потенциальной боевой силы, они значительно превосходили темных магов. Следовательно, темные маги должны были продумать способ восполнить этот недостаток. Даже если это место не будет уничтожено, все еще необходимо было избавить это место от светлых магов. Они предпочли бы, чтобы это место стало общественным достоянием, нежели оно будет находиться под контролем светлых магов. Хитрый и очень-очень умный план. Лилин, разобравшись во всей ситуации, не мог не похвалить человека, продумавший эту операцию. Однако в качестве последней шахматной фигуры на доске, он находился в очень затруднительном положении. Если сейчас он уничтожит тело сознания, ворота в секретный план будут повреждены, и, возможно, навсегда потеряют свою способность. Он может оказаться в довольно неблагоприятном положении. Лилин, выполнивший такую задачу, был бы высоко оценен темными магами, но светлые маги уже не отпустили бы его так просто. Ему требовалось очень хорошо продумать свое решение. Стоило ли ему оскорблять весь альянс светлых магов, только ради небольшой услуги? Существует ли еще необходимость дальнейшего рассмотрения? Глаза Лилина просветлели. Из-за этого кристалла и очень подходящего момента времени, вполне вероятно, что кто-то истинно контролирует все. Этот человек также обладает высоким положением в садах четырех сезонов. Иначе невозможно было бы провернуть все это. Я почти уверен в том, что знаю, кто это. Как только операция будет закончена, он получит наибольшие выгоды. Меня могут даже назвать предателем и преследовать, пока я не умру, в то время как он получит все преимущества и выгоды. Губы Лилина изогнулись в холодной улыбке. С древних времен положение шпионов было далеко не завидным. Даже если они преуспевали, если человек, который провоцировал операцию, не желал оставлять после себя концы, шпион наказывался тем, кого устраняли в первую очередь. Кроме того, по сравнению с таким маленьким шпионом вроде него, имелся еще один шпион с высоким положением. Он дольше пробыл в садах четырех сезонов и представлялся более верным выбором. Если бы не возник конфликт интересов, кто бы выбрал тысячи надоедливых рук? Это был риторический вопрос. Кроме того, контракт, который он подписал с гигантом, только уточнял, что он не может помогать садам четырех сезонов, но причина, по которой он все это делал, заключалась в его собственных выгодах. С его собственным желанием получить кое-какие бонусы от садов четырех сезонов стало очевидно, что он не будет терпеть никакой обратной реакции от условий контракта. Боясь, что Лилин не согласится, гигант не осмелился выдвигать слишком строгих условий. Если бы условия заявляли, что он должен был уничтожить конкретную вещь, тогда Лилин определенно начал бы рыть глубже и мог вообще не подписать контракт. «Сломайся». Глядя на голубой шарик льда, Лилин сжал кулак. «Кача, кача». С поверхности шарика начали падать бесчисленные кусочки льда, а его поверхность покрылась трещинами. Треск, треск, треск, треск. Наконец, весь голубой шарик треснул, и вместе с ним красный кристалл превратился в порошок. Проект этого заклинания, которое могло вызвать разрушение формации заклинания, был уничтожен Лилином. Лилин уже продумывал подобное. Можно предать сады четырех сезонов. В лучшем случае он стал бы врагом еще одной организации, но уничтожение целого входа в секретный план будет означать оскорбление целой фракции светлых магов. В настоящее время секретный план равнин Вечной Реки являлось огромным куском плоти, который темные и светлые маги желали проглотить в свои желудки. Врата в секретный план принадлежали не только садам четырех сезонов, но всей фракции светлых магов. Сады четырех сезонов всего лишь являлись одним из персонажей, имевших право на вход. В тот момент, когда Лилин уничтожит вход, все светлые маги потеряют преимущество в этой битве. С древних времен уничтожение жизни человека приравнивалось к убийству собственных родителей. Для магов секретный план являлся огромной золотой жилой, в которой можно было заполучить безграничное количество ресурсов высшего качества. Если бы он пошел против светлых магов подобным образом, то его будут преследовать по всему свету, и его проблемам не будет конца. Вдобавок ко всему, все силы светлых магов будут работать вместе, чтобы истребить своего врага. Опасность этой ситуации была намного выше, чем когда-либо прежде, когда он нагло собирал духов и нагло грабил. На южном побережье светлые маги сидели на вершине. Если вся фракция светлых магов ополчится против него, то Лилину не удастся остаться в живых. Все, что он мог сделать, найти заброшенное место и жить, как отшельник. Если бы у него имелись связи в фракции темных магов, все сложилось бы хорошо. Эта операция стала бы огромным достижением для фракции темных магов, и, основываясь на его огромном вкладе, ему было бы комфортнее жить среди темных магов. Жаль, что Лилин оказался среди тысячи надоедливых рук на полпути и не заслужил доверия. В противном случае, его бы не обманули. Кроме того, он не имел поддержки фракции темных магов, скорее он имел среди них нескольких врагов. В конце концов, Академия Бездонного Леса Костей являлась членом фракции темных магов. Он нагло убил старейшину семьи Лилитель, металлического безумца Марба, в результате чего возник долг крови. После тщательного обдумывания Лилин пришел к выводу, что разрушение ворот в секретный план не принесло бы ему никакой пользы, и он в действительности стал бы козлом отпущения. Лилин определенно не собирался делать что-то, что могло навредить его интересам. Поэтому, оглядев офис Рейнольда, он просто покинул его. Грохот. Внутри штаб-квартиры садов четырех сезонов в секретном плане равнин Вечной реки, повсюду ощущались мощные взрывы от столкновения энергетических волн. Наряду с этими звуками смешались печальные крики и маниакальный смех. На этот раз нападение темных магов было очень жестоким, и они быстро пробились к центру штаб-квартиры. Поэтому Лилин встретил очень много официальных магов на своем пути. Никто не удосужился спрашивать о чем-либо его, поэтому его дорога выдалась беспрепятственной. Множество магов в черных мантиях свободно дышали своими темными заклинаниями, а некоторых магов можно было разглядеть среди огня. Бурное пламя охватило этот район и превратило процветающий торговый центр в огненное море. Официальные маги садов четырех сезонов делали все возможное, чтобы сдерживать силы темных магов, ожидая поддержки. Маги, что не выбирали сторону, в основном наблюдали за происходящим, не поднимая и пальца, и лишь немногие, кто находился в хороших отношениях с садами четырех сезонов, решили участвовать в битве. Маги являлись кучкой холодных и расчетливых людей и, убедившись, что темные маги принимали участие в крупномасштабной битве, решили позаботиться о своих шкурах и молча наблюдали. Очевидно, что так же поступили и помощники. Пока официальные маги сражались, у них даже не было возможности вмешаться. Обычная случайная волна магии от официального мага один ранга уже могла вызвать большое количество смертей. Все выглядит довольно хаотично, безразлично засмеялся Лилин. Хотя он и был одет в одежды, принадлежащие садам четырех сезонов, выражение его лица было очень сложным и холодным, как лед, как будто все происходящее не имело никакого к нему отношения. «Маг Лилин, чем ты занимаешься?» В этот момент перед Лилином быстро возникла фигура. Это был Даларин. Этот вице-руководитель отряда защиты представлял собой довольно жалкий вид, а его белые одежды были разорваны в клочья. Глава 239. Появление кровавого разбойника. Маг Лилин. Своей властью в качестве вице-руководителя отряда защиты я временно позаимствую вашу силу. Эти чертовы темные маги грабят нашу штаб-квартиру и убивают наши семьи и друзей. Вы нужны нам. Пойдемте с нами и дадим отпор врагу. Даларин выглядел бешеным и сгорал от ярости. Похоже, он действительно лоялен к садам четырех сезонов. Как большая организация светлых магов, сады четырех сезонов были очень сплоченными. Поэтому, даже при таких обстоятельствах, многие официальные маги и даже помощники были готовы рисковать своими жизнями и сражаться. «Прошу меня простить, но я не хочу делать этого», – нехотя произнес Лилин. «Что вы сказали?» Даларин широко раскрыл глаза, не желая верить в то, что только что услышал. «Я сказал, что не хочу. Я теперь инспектор по патрулированию в штабе. Моей власти уже столько же, как и у твоего мертвого руководителя. Даже у него не было власти, чтобы приказывать и указывать мне, что делать». Лилин прищурился, заставляя Даларина наполниться гневом. «Вы осмелились», — указал Даларин на Лилина, его палец дрожал. Хотя его губы и дрожали, он не сказал ни слова Лилину. Он не мог опровергнуть слова Лилина, и с его нынешним статусом у него не имелось полномочий приказывать Лилину, который занимал более высокую должность, чем он сам. «Тогда, лорд Лилин, куда вы направляетесь?» — вдруг спросил Даларин, сжав кулаки, а его взгляд сверлил Лилина. «Ты пытаешься лезть в мои дела?» — низко заговорил Лилин, глядя на здорового мужчину. «Конечно нет, просто посланник только что вышел из штаб-квартиры и стоит на страже экспериментальной зоны 3. Думаю, вы хотели бы увидеться с ним?» Даларин опустил голову, хотя его слова и показывали, что он не собирался отступать. «Посланник из штаб-квартиры?» – нахмурился Лилин. Занимаемая позиция этого человека представляла собой волю садов четырех сезонов. Очевидно, позиция того человека намного превышала его нынешнюю временную роль в качестве инспектора по патрулированию. «Почему мне не сообщили об этом раньше?» «Кто он?» – спросил Лилин. «Личный ученик лорда Рейнольда, лорд Вейд». Имя, которое вышло изо рта Даларина, стало неожиданным, но вполне логичным. «Так значит он». «Неудивительно», — кивнул Лилин. Вейд являлся магом, выросшим в садах четырех сезонов, с тех пор как он был обычным человеком, затем помощником и затем, в конце концов, стал магом. Вся его сущность связывалась с садами четырех сезонов, и он, несомненно, был лоялен к ним. Кроме того, ответственным за него лицом оказался Рейнольд, который также и являлся его учителем. В плане коммуникации и связи он явно имел преимущество. «Будет неприятно, если посланник уйдет за это время», — дрогнуло сердце Лилина. Сразу после этого Даларин посмотрел на Лилина и сказал: «Мой лорд, подумайте об этом. Поскольку посланник прибыл прямо из штаб-квартиры и ситуация довольно плачевная, мне придется встретиться с ним», — равнодушно ответил Лилин. Обследуя район, он отметил, что темные и светлые маги были полностью погружены в битву, и никто не успел обратить на него внимания. Кроме того, они находились в углу сражения, и у магов было мало шансов, чтобы заметить их издалека. Отметив такую ситуацию, выражение лица Лилина расслабилось, и он засунул руки в рукава. «Это хорошо. Ах, то, что появилось в глазах Даларина, ликование, за которым последовал сложный блеск в глазах, будто бы в его голове зарождался какой-то недобрый план. Однако все было тут же разрушено парой пылающих багровых когтей. Эти багровые когти были покрыты кроваво-красным пламенем, которое прошло сквозь врожденное защитное заклинание Даларина, словно через бумагу, и пронзили его грудь. Вспышка неверия прошла по лицу Даларина, прежде чем он превратился в груду пепла, сгорая в кроваво-красном пламени. Лилин спокойно убрал руки. Сейчас он в силе уступал только магам два ранга. Даларин был магом один ранга, и далеко не на пике силы. Лилин выложился на полную и совершил подлую атаку, и поэтому Даларин умер от одной атаки. Из пепла появился серый свет и, превратившись в серый череп, он подлетел к Лилину. Ау! Тайная печать. Никогда не ожидал, что у Даларина будет что-то в этом роде. В его глазах мелькнули кроваво-красные вспышки, и из его глаз вырвалось два багровых луча, по прямой линии устремившиеся прямо на печать. Си! Поднялось большое количество белого тумана, и под багряными лучами тайная печать в виде черепа рассеялась. Она превратилась в маленькие серые пятна, медленно исчезающие в воздухе. Таким же отпечатком обладали Басайн и Тараш, каждого из которых убил Лилин. Этим отпечатком могущественные маги отмечали тех, кому в будущем собирались отомстить. Когда Лилин был еще помощником, он не мог удалить такой отпечаток сразу же после контакта с собой. Маги же с легкостью отслеживали их, поэтому могли легко тут же разобраться с обидчиками. Но теперь он был другим. Лилин продвинулся к магу на пике один ранга. И сейчас отпечатки такого рода он мог удалить, просто воспользовавшись своей духовной силой. Он боялся только тайного отпечатка, поставленного лично магом два ранга. Отпечаток мага один ранга не являлся для него проблемой. Теневой клон. Проделав все это, Лилин все же оставался недоволен и указал на груду пепла. Черный теневой клон вышел из теней и опустился в пепел. Теневой клон, смешавшийся с пеплом, расширялся и становился другим человеком, похожим на Даларина. Их лица и наряды были практически одинаковыми, хотя кожа теневого клона и оставалась черной. Выглядело довольно странно и страшно. Заклинание изменения. Протянув руку, молочно-белый свет начал излучаться из ладони Лилина и устремился к телу теневого клона. Под эффектом этого заклинания, кожа клона тут же посветлела и даже придала его лицу определенный цвет. Теперь клон выглядел как Даларин. «Иди, покажи свое лицо магам из садов четырех сезонов, а затем найди возможности и умри в бою», — отдал указание Лилин. Теневой клон поклонился Лилину и быстро удалился. «Пытаешься сделать из меня пушечное мясо, заставив меня встретиться с главой?» Лилин со спокойным выражением лица опустил взгляд на место, где ранее стоял Даларин. Будет ли он убивать светлых или же темных магов, не имеет особого значения. Настоящее сокровище ждет меня. Время уходит, и у меня нет времени, чтобы поиграть с тобой. Первоначальное намерение Лилина состояло в том, чтобы воспользоваться хаосом и познать некоторые преимущества, но Даларин заинтриговал Лилина, чтобы последний встретился с посланником из штаб-квартиры, поэтому Лилину ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Это шло вразрез с намерениями Лилина, поэтому Даларин должен был умереть. «Время появиться кровавому разбойнику», — пробормотал про себя Лилин. Лучи света собрались на его правой руке и превратились в багровую маску. Цвет его мантии также изменился и стал полностью багрового цвета, резко констатирующий с первоначально белым, и она выглядела так, будто была запятнана кровью. Его аура также изменилась, и начала излучать жажду крови и зло. Простого взгляда на него становилось достаточно, чтобы заставить официальных магов покрыться холодным потом. Теперь появилась другая личность Лилина из тысячи надоедливых рук. Кровавый разбойник, наконец, явил себя. После превращения в кровавого разбойника, Лилин определил направление и устремился в сторону обменного пункта. Нужно быть идиотом, чтобы не воспользоваться такой возможностью. Битва внутри зала по обмену за заслуги также была интенсивной, различные заклинания и энергетические частицы летали повсюду. В пределах видимости маги отряда защиты в белых мантиях садов четырех сезонов и маги в темных мантиях из тысячи надоедливых рук сильно перемешались между собой. Всевозможные куски и фрагменты различных ресурсов были разбросаны по земле. Даже интеллектуальные хрустальные шары валялись в одном из углов помещения. Хаэм, уголком глаз Лилин заметил несколько скрытых черных силуэтов, испускающих энергетические волны, принадлежавших помощникам. Они, должно быть, были невероятно безрассудны, раз думали о принятии участия в этой битве между магами. Эти фигуры ожидали результатов битвы, а их жадные алчные глаза пожирали предметы, разбросанные по полу. Даже если они заплатили бы за это жизнями, не было гарантий, что они смогут заполучить такие предметы за всю свою жизнь. Воспользовавшись хаосом, некоторые из наиболее смелых помощников действительно начали разрабатывать планы по заполучению этих предметов. Грохот. Ледяной луч света рассеялся, и оставшиеся энергетические волны поразили одного из присутствующих помощников. У этого помощника даже не было шанса, чтобы издать звук, прежде чем он превратился в ледяную статую посреди синего света. Такая жалкая сцена отпугнула большинство помощников. Однако имелось несколько достаточно удачливых помощников, которые успешно покинули поле боя, успев забрать несколько предметов, лежащих до этого на полу. Хотя официальные маги давно заметили их присутствие, их не беспокоили такие существа, столь же незаметные, как и муравьи. Используя недолгую передышку в битве между магами, эти помощники поставили свои жизни на кон и изо всех сил пытались воспользоваться этой возможностью. Они поступили так, несмотря на то, что знали, любой из присутствующих магов мог мгновенно забрать их жизнь. Лилин вдруг подумал об этом и понял, что путь мага полон крови и решительности. Он шагнул вперед и в размеренном темпе погрузился в сердце битвы. Это лорд Кровавый Разбойник. Лорд Кровавый Разбойник здесь. Присутствующие маги из тысячи надоедливых рук тут же ахнули. Среди них присутствовал огромный черный маг с разъедающей магией, который быстро расправился со своим оппонентом и поклонился Лилину. Это на самом деле лорд Кровавый Разбойник. Прошло довольно много времени. У огромного мага были зеленые глаза, размером с плоды лангана, и казалось, что он был готов в любой момент подшутить над кем-то. С тех пор, как Лилин проявил свою исключительную боевую силу в прошлых битвах, в сочетании с бесследным исчезновением лысого ядовитого змея, этот маг проанализировал ситуацию и извинялся перед Лилином. Он также отдал большое количество ценных предметов. С того момента он с готовностью подходил к Лилину и приветствовал его, действуя как его слуга. Глава 240. Святой ангел. Хаэм. Лилин лишь кивнул, столкнувшись с темным магом, напоминающим большого грызуна. А ты вовремя. Есть несколько областей, которые требуют твоего природного таланта. Стой рядом со мной. Да, мой лорд. Блеск радости вспыхнул в глазах мага, и он подошел поближе к Лилину. Становилось все более очевидно, что даже официальные маги не так далеки от смерти. Чтобы защитить себя, кроме попыток поднять свои силы, за магом-грызуном также кто-то стоял. Таков способ выживания. Кто здесь? Противники из садов четырех сезонов задали вопрос, так как, разумеется, не могли опознать Лилина в его нынешнем виде. Это кровавый разбойник из тысячи надоедливых рук. Говорят, что его преступления безумны, а за какой-то год он уже совершил 9 крупных налетов и стал известным преступником на листах розыска. Другой старик среди светлых магов уставился на Лилина, а в его глазах блестел невыразимый страх. Лилин лишь тихо рассмеялся и двинулся вперед, а два темных мага позади него уважительно следовали за ним. «Скажу лишь один раз, прочь!» Бесцеремонно обратился Лилин к светлым магам. «Ты сошел с ума, наблюдая за тем, как Лилин смеет угрожать группе светлых магов. Даже маги из тысячи надоедливых рук подумали о безумстве парня. Однако маг-грызун и другие маги, что немного ведали о личности Лилина, ощутили мурашки на своей коже и отступили на несколько шагов. Каха, как только лорд Рейнольд вернется, все сумасшедшие темные маги будут», — праведно проговорил один из светлых магов. Однако за короткий миг, прозрачный, черный гигантский змей будто пересек пространство и оказался перед ним. Раскрыв свой рот, наполненный острыми зубами, он укусил мага за горло. Кача. Врожденное заклинание светлого мага оказалось разрушено за долю секунды в результате укуса змея, а затем питон просто истерзал беззащитное тело мага. Он разорвал в клочья спинной мозг, разбрасывая вокруг себя плоть и кровь мага. «Честно, вы все глухие, каков твой уровень? Эта сила далеко превосходит способности полуэлементального мага, которого он наприходовал». Увидев, как Лилин убил официального мага за один удар, маг-грызун за его спиной был попросту шокирован. Основываясь на своих знаниях, тысяча надоедливых рук имела лишь несколько магов на пике один ранга, как пример гигант. Однако к ним теперь присоединился еще один человек с подобным уровнем, кровавый разбойник. Дошло даже до такого, что он предположил следующее. Кровавый разбойник уже превзошел гиганта и остальных старейшин. Он с еще более восхищенным и уважительным взглядом уставился на фигуру Лилина. Того, он же убил того. Магесса из садов четырех сезонов смотрела на труп того с недоумением и сходила с ума. «Я убью тебя». На ее лице вспыхнуло безумие, а вокруг нее заискрился пучок молочно-белого света. Кача. Под покровом света ее одежды развоплотились, являя взору окружающих прелестное тело молодой женщины. И в то же время из ее спины начали выпускаться слои чистых и белых перьев, преобразуясь в большие белые крылья. Святая форма. Кажется, она собирается выйти за свои пределы. Окружающие маги удивились, но каждый отреагировал по-своему. Некоторые предпочли сбежать, некоторые отстранились от боя, но большая часть светлых магов окружила Лилина. Святой приговор. Словно ангел спустился с небес на землю, лицо женщины-мага засияло святым светом. Ее глаза налились чистым золотом, а ее мощь направилась прямо на Лилина. Свет. Чистый, неоскверненный свет сформировал рыцарское копье, сопровождаясь святым хором на заднем фоне. Выброс огромной энергии понесся прямо на Лилина. «Убьем его! Давайте убьем его!» Затем окружающие светлые маги высвободили свои сильнейшие заклинания, а лучи различного света полетели в сторону парня. Перед лицом такой атаки маг-грызун немедленно отступил, в то время как другие темные маги уже давно спрятались. Лилин не являлся их начальником и не имел полномочий, чтобы приказывать им. Вдобавок, как темные маги, которые совершали преступления за преступлениями, даже если бы лидер приказал им выйти вперед, они бы не подчинились. В критический момент они показали себя как кучка неподходящих кретинов. «Хорошо, что я не надеялся на их поддержку». Лилин поднял обе руки и произнес несколько слов. «Хулала». Яркий багровый свет окутал его руки. Красный свет оказался настолько насыщенным, что стал напоминать свежую кровь. Вот оно, магия, которой знаменит кровавый разбойник, багровая длань. В благоговении закричало несколько темных магов, стоя позади. «Умрите». Его глаза вспыхнули холодным блеском, и обе руки безжалостно понеслись вперед. Бум. Проявилось два кроваво-красных фантома, и понеслись к святому копью, а также волнам магии. Грохот. На поверхности багровых когтей проявилось большое количество кроваво-красного пламени, а все пространство вокруг будто заволокло багровым светом. Грохот. Пламенные, острые фантомные когти столкнулись с копьем, а также направленными заклинаниями, из-за чего и произошел громкий взрыв. Над эпицентром взрыва сформировалось облако черного дыма в форме гриба. Последствия столкновения сотрясли окружающую территорию поверхности земли. Вэн. Бесчисленные объемы черного дыма и пепла разнеслись по округе, полностью перекрывая обзор внутри области взрыва. Ку. Внезапно, два слегка поврежденных багровых когтя выбрались из области взрыва и слоев дыма. Огромные багровые когти схватили ангела в небе. Свет. Огромное количество чистого святого света преобразовалось в подобие кристаллической брони, окутывая тело Магессы. Вместе со своей броней и белыми крыльями она выглядела как древнее божество войны, спустившееся с небес на землю. В противовес ей большие багровые когти напоминали руки демонического бога из глубин ада, безжалостно схватив божество войны. Кача. Багровые когти обрушились на броню и последовали ясные звуки разлома. Под многими неверующими взглядами окружающих магов, плотная кристаллическая броня разламывалась на части багровыми когтями. Кусочки брони порхали как бабочки, а после обращались в пятна света и исчезали в воздушном пространстве. А затем багровые когти беспощадно схватили беззащитную Магессу. Крылья за ее спиной оказались разорваны, а кусочки чистых белых перьев падали на землю, напоминая падение снега. Огромные багровые когти свирепо сжимали ее. Подобно арбузу, который сдавили определенной силой для взрыва, тело женщины разлетелось на кусочки плоти. Кровь поглотилась большими когтями, а их внешний облик стал напоминать явление еще более ужасающего зла. Бип. Мощь багровой длани во второй раз достигла предела. Достигнут эффект наслаивания. 1. Багровое пламя. Багровое пламя от багровой длани сможет нанести повреждение по области. 2. Кровавое поглощение. Во время каждого убийства противника, затраченные силы будут сами по себе восполняться за счет крови убитого. Голос Ичипа раздался в ушах Лилина. ХМ, означает ли это, что во время каждого моего убийства при использовании багровой длани, она сама восполнит свои силы и мне не придется делать этого самостоятельно? Лилин восхитился. Заклинание когтей он заполучил из книги великого мага Серхальма, книги о гигантской змее. Видимо, великий маг Серхальм и правда достиг истинного уровня мага утренней звезды. Даже его обычное заклинание один ранга обладало подобными пугающими эффектами. После поглощения крови женщины, фантомные багровые когти начали тускнеть и рассеиваться, словно требовали получить колоссальное количество пищи. Вдруг они резко загорелись багровым светом. Пламя, что уже затихло, в очередной раз яростно разгорелось. Бум! Багровые когти надавили вниз. Огромный отпечаток появился на земле, а по его контурам горело пламя. Гигантский коготь расплющил несколько магов из садов четырех сезонов, а за счет багрового пламени их тела обратились в пепел. Один удар. Одним ударом Лилин убил так много официальных магов. Если новости об этой битве распространятся, его имя станет известно по всему южному побережью и даже сможет войти в историю. Кровавый. Кровавый разбойник настолько силен. Разве он уже продвинулся до мага 2 ранга? Темные маги из тысячи надоедливых рук изумились свирепой атаке Лилина и погрузились в молчание на определенное время. Шурх, шурх, шурх. После высвобождения атаки Лилина, бесчетное количество светлых магов полностью потеряли свою уверенность. Воспользовавшись различными типами заклинаний, они превращались в ветер, огромных птиц или других животных, обращаясь в бегство. Лилин просто стоял на месте, не собираясь их преследовать. Для него убийство светлых магов не представляло никакой пользы. Более важно было украсть ресурсы. Бум! Произошел еще один удар багровых когтей, открывая проход из обломков. Лилин продолжал свое буйство. Подобно злобному зверю древности он полагался на память о маршруте Пьера и разрушал все ловушки и формации заклинаний по пути. Вскоре он достиг склада с огромным количеством ресурсов, в котором бывал ранее. Под влиянием злого пламени, огромные металлические двери расплавились, а сплав стек на землю. Он заложил руки за спину и нагло вошел на склад ресурсов. «Мой лорд, после вас». Темные маги, что последовали за Лилином, не смели проявлять наглость даже перед лицом такой богатой сокровищницы. Поэтому они уважительно позволили ему первому осмотреть военные трофеи. Глава 241. Убийство Пьера. Лилин бесцеремонно начал рыскать по хранилищу ресурсов, а самые малые, но самые важные вещи попадали в карманы его одежд. Грызун позади Лилина взял на себя инициативу и смог заполучить несколько ценных предметов. Удовлетворенный своей добычей, Лилин повернулся к дверному проему и сообщил остальным нетерпеливо ожидающим магам: «Остальное ваше». Множество благодарностей лорду кровавому разбойнику. Они поклонились Лилину, воспарили духом и ворвались в хранилище, начиная свой любимый грабеж. Какая жалость! Если бы у меня имелся магический артефакт, способный скрывать внутри себя предметы в ином пространстве, вы бы точно ничем не смогли поживиться. Чувство сожаления вспыхнуло в его голове, пока он наблюдал за разграблением хранилища. Даже если он не мог использовать все предметы внутри хранилища, их по-прежнему можно было обменять на магические кристаллы. Но время поджимало, а он не мог спрятать в своих карманах много предметов, чтобы впоследствии получить от них пользу. «Грызун, подойди сюда», — равнодушно произнес Лилин. «Мой лорд, чем я могу вам помочь?» Лично убедившись в боевых достижениях Лилина, этот маг уже полностью благоговел перед ним и был готов предоставить ему всевозможную помощь. «Ты специализируешься на обнаружении, верно? Я помню, как ты первым обнаружил вход в секретный план, когда мы искали его», — Лилин произнес как бы невзначай, но по острому блеску в его глазах казалось, что он уже полностью видит всю сущность грызуна. «Просто эффект от заклинания превращения», — сухо улыбнулся грызун, а его сердце застыло. «Хорошо, найди его текущее местоположение по этому запаху». Лилин поднял свой указательный палец. Усы темноты приобрели форму тонких маленьких питонов. Они стремительно появились перед грызуном и укусили его за нос. «А-а-а!» Грызун несчастно закричал, но сильная ожидаемая боль так и не проявилась. Вместо нее в его мозг поступил запах исходного мага. приведи меня к нему». Голос Лилина оставался спокойным, и сложно было сказать, волновался ли он или же ликовал, но сама ситуация явно начала раздражать грызуна. «Да, мой лорд, я приведу вас к нему сейчас же». Грызун припал к земле и начал принюхиваться своим носом. Спустя несколько минут он определил направление. «Сюда, пожалуйста, следуйте за мной». Прячась за багровой маской, Лилин захихикал. Он предоставил грызуну запах Пьера, который отвечал за центр обменного пункта. В качестве первого мага, которого эксплуатировал Лилин, его запах был сохранен для будущих целей. Но судя по сведениям, услышанным от Пьера, он отвечал не за основное хранилище. В настоящее же отделение он просто не имел права приводить посторонних. Такую возможность достаточно сложно найти. Лилин еще тогда заметил, что в главном хранилище складывались самые высокоуровненные предметы и ингредиенты, которые сады четырех сезонов находили в секретном плане равнин Вечной Реки. Если ему удастся заполучить их все, то он наверняка сможет продвинуться до мага 2 ранга или даже выше. При подобной мысли, его дыхание участилось. Грызун не обладал талантом с точки зрения боевых навыков, но его умения в обнаружении весьма положительно оценивались тысячи надоедливых рук. Лилин следовал за грызуном и обошел несколько секретных проходов. Разумеется, по пути их встретило несколько магических ловушек и сигнализаций, но Лилин уничтожил каждую из них. Главной задачей ловушек являлось предупредить светлых магов о нарушителях, а также они могли призвать большое число магов из садов четырех сезонов. Даже Рейнольд изумился бы их прохождению. С таким магом, как он, весь путь оказался бы безопасным, но он маг 2 ранга. Но сейчас ситуация изменилась. Штаб-квартира садов четырех сезонов в секретном плане сейчас находилась в состоянии хаоса и замешательства. В данный момент Рейнольд отсутствовал, так как был занят боем с магом 2 ранга из тысячи надоедливых рук. А раз основные силы отсутствовали, то несколько заклинаний и ловушек перед Лилиным казались простой шуткой. «Мы пришли, мой лорд, если мои чувства не врут, то владелец запаха вон в том коридоре». Пройдя через лабиринт, усеянный ловушками и развилками, грызун с уверенностью указал в дальний зеленый коридор. Коридор выглядел весьма узким, по которому мог пройти вперед лишь один человек. Внутри коридора просматривались неисчислимые и переплетенные друг с другом виноградные лозы, от которых излучались мощные энергетические волны. Их аура казалась очень знакомой, а Лилин недавно имел с ней контакт. Она принадлежала Рейнольду. Ошибки быть не может, это здесь. Лилин изучил заложенную формацию заклинания, а его сердцебиение участилось. Как человек, ответственный за обменный пункт, Пьер точно вернется к главному хранилищу и будет наблюдать за ним. Поскольку хранилище хорошо скрывалось и в нем находиться гораздо безопаснее, нежели снаружи, где опасность скрывается за каждым углом, то Лилин был на 80% уверен, что Пьер скрылся в нем. Лилин заставил грызуна найти его по запаху. А теперь, с появлением защитной формации, выставленной магом 2 ранга, он полностью подтвердил свою догадку. Даже если в том коридоре и не скрывался вход в главное хранилище, тот факт, что маг 2 ранга приложил руку, чтобы предотвратить его вскрытие, говорит о том, что внутри скрывается много ценностей. Он активировал мощь багровой длани на полную. Огромные кроваво-красные когти с багровым пламенем понеслись вперед, обрушиваясь на стены лоз. Грохот. Последовали выбросы сильных энергетических волн, а проход задрожал. С потолка начала сыпаться пыль и осколки камней. Когда пыль осела, грызун увидел дыру в стене, размером с баскетбольный мяч. Внутри дыры горело багровое пламя, а само отверстие оказалось заполнено из сине-черной тьмой. Треск. Вспыхнул зеленый свет, и вход будто ожил. Несчетное количество лоз начало удлиняться и скручиваться, перекрывая дыру. Лучи зеленого света исходили от лоз. Защитная формация, установленная магом 2 ранга, весьма непроста. Лилин восхищенно вздохнул без всякого намека на разочарование. Багровая длань являлась лишь одним из заклинаний, с помощью которого он скрывал свою личность. Она определенно не показывала все его способности. Сейчас он уже практически достиг грани мага 2 ранга. Даже если он встретится с подобным врагом, то у него окажутся высокие шансы на побег. Он не особо переживал из-за формации заклинания, установленной магом 2 ранга. «И чип, ты все записал?» Под маской из глаз парня вырвались лучи синего света. Записано 89% информации относительно формации заклинания. Прямо сейчас идет процесс симуляции и расчет ее слабого места. И чип высветил информацию перед глазами Лилина, в которой указывалось несколько точек с наименьшим количеством энергии. Обычно, когда защитная формация заклинания не активирована, то у ИИ-чипа вызывало трудности получить столь особые данные. Однако, так как Лилин воспользовался багровой бланью, то формация пришла в движение и начала демонстрировать все излучения энергетических волн, которые уже и отсканировал ИИ-чип во всех деталях. Вот почему его помощник оказался в состоянии обнаружить слабые точки формации. Вот значит, как Лилин внимательно изучил диаграмму, описывающую каждую слабую точку формации, а затем выпустил багровые лучи из своих рук. Багровая длань. Огромные кроваво-красные когти вновь нанесли удар. Острые, пылающие когти поразили вход из лос на 3 см ниже центра двери. Бам! Вход начало сильно трясти, а большое количество лос отдавали свою же энергию для восстановления причиненного урона. Ха! Руки Лилина не останавливались, а багровые когти наносили удары еще по нескольким точкам двери. Треск, треск. Дверь не могла выносить надругательства, и даже лозы начали замедляться в своих заложенных процессах. Сейчас кроваво-красный свет вспыхнул в его глазах. Грохот. Области на двери, на которые были нанесены удары, начали интенсивно гореть багровым пламенем, образуя прямые линии и объединяясь в определенный рисунок. Вен, вен. Появился огромный шар багрового пламени. С определенной частотой он обрушивался в центр входа, защищенного лозами. Ша-ша-ша-ша. Как будто разорвавшийся на множество кусочков пергамент, вход из зеленых лоз разлетелся на кусочки. Изначально здоровая стена зеленого цвета пожелтела, словно из нее выпили всю жизнь. Кача. Весь коридор выглядел крайне печально. Лилин не стал останавливаться и тут же вошел внутрь. Грызун словно сомневался в своем решении следовать за ним. Подняв свою ногу несколько раз, он в итоге развернулся, глубоко вдохнул и пошел обратно. «Ты на самом деле нашел это место?» Пройдя через коридор, Лилин вошел в помещение, напоминающее небольшой склад. Первым делом он заметил человека, одетого как оценщик. Он даже носил позолоченные очки. Сейчас выражение лица Пьера казалось странным. Он выглядел так, словно огромный груз обрушился на его плечи. Он улыбнулся. «Я волновался о том, как рассказать моим руководителям о нарушителях в обменном центре. Полагаю, мне теперь не стоит задумываться о...» Он одарил Лилина глубокомысленным взглядом. «Должно быть, я тебя хорошо знаю, раз ты смог добраться сюда так быстро. Можешь сообщить мне свою настоящую личность?» Лилин не намеревался раскрывать свои секреты Пьеру. Бум! Он просто сделал шаг вперед, а энергетические частицы тьмы туманов окутали Пьера, заключив его внутри себя. «Сси!» Густой туман развеялся, но изнутри не раздалось ни единого звука. Спустя несколько минут Лилин спокойно вошел в сокровищницу хранилища, принадлежавшую садам четырех сезонов. Глава 242. Кожаный мешок. Когда Лилин ушел, туман постепенно рассеялся, оставляя за собой серую статую мага. Статуя выглядела так же, как и Пьер, а на его лице застыло удивление. Пак, пак, трещины разбежались по всей статуе. Треск. Вскоре каменная скульптура разлетелась на мелкие осколки. Лилин находился на уровне пика мага 1 ранга. Вместе с бонусом в виде своей родословной, даже обычный маг на пике 1 ранга не смог бы ему ничего противопоставить. Тем не менее Лилин не особо много думал по этому поводу. Его взгляд уже был привлечен предметами впереди. Склад представлял из себя помещение, площадью не более десятка квадратных метров. На каменном прилавке лежало 3 предмета. Хотя они и выглядели неприметными, они наверняка крайне ценные, раз их поместили сюда. Лилин внимательно осмотрел предметы на прилавке. Самый левый выглядел как кожаный мешок. Он был полностью черным, но имел несколько детализированных серебряных рисунков. Хотя они и выглядели весьма обыденно, казалось, что слабые волны энергии исходили от них. Даже его родословная как-то тускло отреагировала. Судя по ощущениям, предмет сделан из материала какого-то древнего создания. Лилин почесал щеку, а шестеренки в его мозгу проворачивались. Что-то сделано из шкуры древнего существа. Оно не кажется каким-то магическим артефактом защитного типа. Может ли, дойдя до определенной мысли, вспыхнувшей в его голове, его дыхание потяжелело. ИИ-чип, просканируй декоративные рисунки на мешке и сравни их с изображениями древних существ. Бип. Задача принята. Начинаю сканирование, ИИ-чип ответил юноше. Внутри особого каталога он быстро нашел ответ. Результаты сравнений. Схожесть с кожей древних созданий следующие. Белоглазый змей пустоты, 92.6%, бесхвостый уроборос, 46.9%, Ворон пустоты, 12.3%, как я и думал, это белоглазый змей пустоты. Ликование вспыхнуло на лице Лилина. Даже в древние времена данные существа высоко ценились, а все благодаря их врожденным способностям, связанным с пространством. Поэтому их кожа часто использовалась для воспроизводства вещей, связанных с хранением предметов. И чип, просмотри всю информацию касательно белоглазого змея пустоты, приказал Лилин. Белоглазый змей пустоты, древнее существо, любимец пустоты. После достижения зрелого возраста может пробудить свои пространственные способности и получить возможность, похожую на путешествие сквозь время. Их кожа часто обрабатывается и из нее создают предметы для хранения вещей из-за рун пустоты, что своевременно формируются на их теле. Может прятать вещи, которые в тысячу, а то и десятки тысяч раз превышают размер основного тела. Однако, в связи с особой охотой на них древними магами, они вымерли в середине древней эры. Источник. Иллюстрированный дневник древних существ. История мира магов 37. Я редакция. Как я и подумал, это легендарный магический артефакт пространственного типа. Лилин пылким взглядом буравил черный мешок. Для большой организации, наподобие садов 4 сезонов, данный предмет не представлял особой пользы, но ценился из-за редкости. Но для мага вроде него, что предпочитал путешествовать в одиночку, он был попросту незаменим. Если бы он раньше обладал подобным мешком, то наверняка не оставил бы ничего другим темным магам, предпочитая забрать все себе. А учитывая его положение, когда ему необходимо сбегать в любой момент, его ловкость значительно могла увеличиться. Можно сказать, что если бы ему предоставили выбор одного из 3 предметов, он бы незамедлительно выбрал мешок. Но Лилин обуздал свои желания. Подавив импульс рвануть вперед, он взглянул на оставшиеся 2 предмета. Посередине каменного столба располагался толстый черный том, напоминающий словарь. Со стороны было видно, что он оказался оборванным. Это должно быть книга, которую сады 4 сезонов нашли в секретном плане равнин Вечной Реки. Раз она осталась в секретном плане магом, что создал его, то она, наверняка, весьма ценная. Подобные вещи могли принести пользу лишь для больших организаций. Если маг вроде него наложит на нее руки, то ему придется столкнуться с последствиями. Самым правым оказался черная медовая сота, выглядящая как угольный брикет. На неровной поверхности проглядывались бусинки темно-зеленого жемчуга. Весьма странный предмет. Видимо, том самый ценный среди них, но мешок по-прежнему самый ценный для меня. Лилин с серьезным выражением подошел к каменному постаменту. Все предметы в этом хранилище наверняка охраняются защитными формациями заклинаний. Мало того, что они охватывали пространство вокруг предмета, но и сам предмет фиксировался на формации заклинания. Такие формации часто обладали способностями к саморазрушению, а если вор неверно подойдет к делу, то предмет разрушится и он уйдет с пустыми руками. Тем не менее, Лилин уже ранее сталкивался с такими формациями и обладал способностями, чтобы их распечатать. Лилин, поучаствовав в грабежах других складов, использовал техники распечатывания темных магов и успешно получал охраняемые предметы. Но настройки данной формации заклинания наверняка более сложные. Особенно данное дело касалось 3 предметов, на которых, без сомнения, наложены дополнительные модели заклинаний. Даже Лилин почувствовал прилив головной боли, столкнувшись с рунами, что привязывали 3 предмета к постаменту. Какая жалость! Даже значок того мертвеца, Пьера, и его авторитет бесполезен. Лилин тяжко вздохнул и высыпал себе на руки фиолетовый порошок из маленького мешочка. Свист. Внезапно порывы ветра появились в помещении, а благодаря им, порошок собрался на поверхности каменного постамента. Порошок представлял из себя одну из распечатывающих техник, которую он получил от 1000 надоедливых рук, специализирующихся на печатях саморазрушения. После модификации чипом, ее эффективность увеличилась многократно. Но даже при улучшении со стороны ичипа, сложность использования техники также увеличилась. Лилину необходимо быть просто неукоснительно точным, и он не имел права опоздать в активации заклинания даже на долю секунды. Другими словами, теперь техника попросту выполняется с нулевой погрешностью. Поэтому на южном побережье наверняка лишь Лилин способен использовать такую технику. Фиолетовый газ как поток воды окутывал каменный постамент. Руны на постаменте немного замерцали и успокоились, не проявляя никаких ответных реакций. Дождавшись, когда фиолетовый цвет не окутает весь постамент, Глаза Лилина решительно вспыхнули. Время пришло. Магическая трансформация. Он резко произнес несколько непривычных слов, и странные пульсации вспыхнули над постаментом. Вен, вен. Фиолетовые потоки воздуха затвердели в мгновение, обратились в черную, вязкую жидкость, окружив каменный постамент. Только теперь руны на постаменте явили себя и ответили мощной и яростной атакой. Произошли серии взрывов, которым почти удалось прорваться через плотный слой черной жидкости. Купол. Под присмотром Лилина, черная жидкость, напоминая масло, полностью окутала постамент, а лучи различных рун полностью скрылись внутри купола. Сейчас из правой руки Лилина вырвались тонкие синие нити, напоминающие шелк. Они прошли через купол и окутали черный кожаный мешок. Тонкие нити казались живыми по мере приближения к кожаному мешку. По мере их движения возникал ряд еле слышимых хлопков. Большая часть энергии Лилина затрачивалась на распечатывающую заготовку заклинания. Он напрягался до такой степени, что с его лба начал стекать пот. Наконец шелковые нити плотно обволокли мешок, да так, что тот стал напоминать синий кокон. Лилин выставил руку, а синий кокон вылетел с каменного постамента прямо в его ладонь. Отлично, успех. Лилин ликовал. Теперь масляная жидкость уже не могла больше сдерживать руны на постаменте. Вспыхивали намеки на прорыв купола рунами. Теперь я буду быстрее. Еще разок. Лилин снова напрягся, и тонкие синие нити устремились к угольному брикету. Лилин полагал, что книга в центре принадлежала древнему магу, создателю секретного плана равнин Вечной Реки. Если бы он заполучил ее, то лишь столкнулся бы с бесконечными проблемами. Вместо того, чтобы бороться за себя, ему придется пожертвовать чем-то еще. Тонкие синие нити казались мягкими, но твердыми. Они устремились к угольному брикету. Вдруг постамент задрожал, а большая часть черной жидкости отошла в сторону. Вспыхнули серии желтых лучей со стороны рун. Вен, вен. Желтые руны взлетели в воздух, набрасываясь на два оставшихся предмета на постаменте. Вперед. Без каких-либо колебаний, черное масло начало закипать и сформировало своего рода щит над угольным брикетом. Кача. Желтая руна расплющилась о малый щит. Она отскочила от него, словно столкнулась с твердой поверхностью. Но другая руна достигла черного тома без всякого на то препятствия. Хуала. Поверхность книги вспыхнула и начала потихоньку разрушаться. За несколько секунд вся книга обратилась в парящий пепел. Пак, к тому моменту синие нити полностью обволокли угольный брикет и полетели в ладонь Лилина. Грохот. Вскоре весь постамент рухнул и превратился в пыль. Глава 243. Защита. Взглянув на саморазрушенный постамент и черную массу, выражение Лилина не содержало даже следа жалости. Несмотря на его интерес, самая большая награда уже была в его руках, поэтому, даже если он уже не мог получить другие сокровища, он ни о чем не жалел. Бэнк. Два синих кокона распались прямо перед глазами Лилина, обнажив два предмета, лежащих внутри них. Лилин спокойно забрал оба. Змеиная кожа белоглазого змея пустоты использовалась для того, чтобы сделать черный кожаный мешочек мягким на ощупь. Серебряные узоры на нем казался живым. Они постоянно перемещались на поверхности кожаной сумки, излучая блестящее ослепительное сияние. Достойно того, чтобы быть известным как белоглазый змей пустоты или, как говорится в слухах, любимец пустоты. У полностью выросшей змеи имеются свои пространственные руны на теле. Вздохнул с восхищением Лилин, а его пальцы не переставая гладили поверхность кожаной сумки. Какая жалость, что белоглазый змей пустоты не является существом с родословной. Иначе, даже если эта кожа и была заготовлена древними магами и потеряла всю свою живучесть, я бы все равно мог бы попытаться очистить ее родословную. С сожалением вздохнул Лилин и затем посмотрел на то, что напоминало собой угольный брикет, имеющий форму соты. Темно-зеленый жемчужно-подобный предмет был встроен в поверхность этого брикета, что-то, что странным образом напоминало глаз, и, взглянув на него, Лилин ощутил головокружение. Эта вещь очень странная. Похоже, что в будущем я должен найти больше данных, чтобы проанализировать состав этой вещи. Лилин погрузился в смутные размышления. Нити духовной силы выползли на поверхность кожаной сумки, сделанная из кожи белоглазого змея пустоты. Крах. Узел на кожаном мешочке развязался, обнажая большое темно-зеленое отверстие. Лилин даже на мгновение почувствовал, что его собственная духовная сила была заперта каким-то дополнительным пространством. Размер этого пространства был невелик, размером с 2-3 комнаты. Со всех сторон протягивался сильный серебряный блеск. Кроме того, пространственные руны, которые он ранее видел на поверхности кожаной сумки, постоянно блуждали по поверхности. Благодаря своей духовной силе Лейлин ощущал, что может перемещать в это пространство любой неодушевленный предмет. После чего, он тут же посмотрел на угольного цвета брикет рядом с сумкой. Сью, брикет исчез с его ладони и через мгновение, объект с бесчисленными жемчужинами на поверхности уже парил внутри пространства, которое он только что обнаружил. Странное и необычное ощущение. Кроме того, вес кожаного мешочка ни капли не увеличился. Лейлин взвесил сумку в руке. Как только он собирался закрыть кожаный мешочек, сообщение было отправлено через нить духовной силы из глубины сумки. «Преемник, поздравляю с приобретением конечной работы искусства, ненасытный бездонный мешок. Я изначально создавал этот предмет, чтобы превратить его в волшебное снаряжение, которое позволило бы моему имени прославиться на протяжении нескольких веков. К сожалению, оно застряло на уровне полноценного магического артефакта. Надеюсь, ты будешь правильно с ним обращаться, а также поможешь его усовершенствовать имя его создателя, Мейпс. Мейпс, я не слышал такого имени. Он, должно быть, был мастером зельеварения в древние времена». Лейлин также в полной мере решил воспользоваться преимуществами высокорангового магического артефакта, оказавшегося в его руках. На южном побережье магические артефакты низшего класса использовались помощниками и посредственными магами один ранга. С другой стороны, полуэлементальные маги и маги на пике один ранга уже использовали магические артефакты среднего качества. Только маги два ранга или кто-то, кто обладал действительно хорошими привилегиями, могли иметь магические артефакты высшего качества. Что касается магического снаряжения, превосходящего магические артефакты, то они являлись тайными сокровищами каждой крупной магической организации. Даже Лейлин не слышал какой-либо информации, касающейся их. И сейчас у Лейлина в руках оказался артефакт высшего качества. Несмотря на то, что он не принадлежал к атакующему типу, он обладал большой ценностью и мог очень ему помочь сильнее, чем магический артефакт атакующего типа. Лейлин бросил взгляд на другие предметы в окрестностях. Вокруг черного пьедестала имелось несколько маленьких деревянных полок. Хотя на верхних полках и не лежало много предметов, они не были сопоставимы с теми тремя на черном пьедестале, однако, если бы они все лежали на виду, то привлекли бы внимание полуэлементальных магов или даже магов на пике один ранга. «Поскольку я здесь, то все это теперь мое», — рассмеялся Лейлин, и большое количество черного тумана превратилось в маленьких змей, которые устремились к деревянным полкам вокруг него. Десятки минут спустя Лейлин с улыбкой на лице вышел из этого склада. На этот раз его урожай был обильным. Хотя некоторые ценные предметы были уничтожены магическими заклинаниями, ему удалось сохранить около 80% всего содержимого внутри нового мешка. Эти несколько драгоценных предметов вызвали блеск в глазах Лейлина. Нашлось также несколько предметов, записи о которых не содержалось в базе данных Ичипа. Лейлин примерно оценил, что ценность этих предметов будет составлять по крайней мере 10 миллионов магических кристаллов. Этих ресурсов будет достаточно, чтобы помочь мне продвинуться и стать магом два ранга, и они также будут полезны мне в течение некоторого времени. Лейлин ощущал черный кожаный мешочек, покоящийся на его груди, и улыбка на его лице стала еще шире. На этот раз его самым большим приобретением стал ненасытный бездонный мешок, артефакт высшего ранга. Что касается магов два ранга, то они могли заполучить такой предмет только благодаря удаче. Такой предмет невозможно было отыскать просто так. В настоящее время кожаный мешочек на груди Лейлина имел пыльную обветренную поверхность, в результате чего он выглядел как незаурядный предмет. Ранее видимые ему пространственные руны сейчас полностью скрылись. Получив сообщение от мастера зельеварения изнутри мешочка, Лейлин мог легко контролировать этот артефакт и с легкостью изменять его форму. В настоящее время, если смотреть на него снаружи, этот кожаный мешочек выглядел обычным и заурядным, и от него не излучалось каких-либо энергетических волн. Это давало Лейлину гарантии, что окружающие маги не будут подозревать в нем мешок с пространственной способностью. Кроме того, пространство внутри эквивалентно площади в 2-3 комнаты. После того, как Лейлин сохранил все предметы, ранее изъятые им со склада, а также ресурсы, что до этого он таскал с собой, он смог заполнить только один из углов внутреннего пространства. Этот кожаный мешочек окажет огромную помощь Лейлину в его будущих поездках и приключениях. Ау, грызун, этот человек довольно умен. Лилин видел, что грызун давно исчез, и что весь проход до сих пор сохранял свою мертвенную бледность. Пол прохода был усыпан сломанными кирпичами и пылью с поврежденных стен. В отдаленном регионе мелкие толчки все еще ощущались из-за взрывов заклинаний. Конечно, в течение этого времени на поверхности темные маги из тысячи надоедливых рук и светлые маги садов четырех сезонов все еще продолжали сражаться. Неплохо, настало время темным магам отступить. Глумился Лилин и спокойно посмотрел на время своих карманных золотых часов. Он уже довольно долго находился среди тысячи надоедливых рук и знал, что хотя в начале нападение темных магов и выглядело настолько жестоким и напористым, что даже светлые маги не смогли удержать позиции, это все было лишь потому, что они нападали внезапно и скрытно. По прошествии некоторого времени, Альянс светлых магов пошлет некоторую помощь. Вдобавок, темные маги в основном являлись очень эгоистичными личностями и, получив то, зачем пришли, они вряд ли захотят оставаться и продолжать сражаться. В любом случае, гигант и босс, стоящие позади него, должно быть удивлены, почему я еще не уничтожил тело сознания огромных металлических ворот. Тайное пространство равнин Вечной реки являлось очень стабильным местом, особенно вокруг огромных металлических ворот, разъединяющих два региона. Лилин понял, что руны на металлических воротах были очень сложными. Кроме того, огромные металлические ворота были сделаны из какого-то восстанавливающегося металла. Он мог восстанавливаться сам по себе. Если бы целые металлические ворота не были бы уничтожены за долю секунды, они сами по себе восстановились бы. Судя по расчетам Ичипа, только маги три ранга, маги утренней звезды или маги более высоких уровней могли в одиночку разрушать ворота в секретный план. Тем не менее, в настоящее время на южном побережье было неизвестно, сохранились ли в этих местах маги с такой силой или же нет. Лилин покачал головой и, выбрав путь, исчез во тьме. Сси. Вихрь зеленого тумана прорвался наружу, снеся крышу здания, и вызвал большой шум, разрушив его. Время от времени вспыхивало магическое сияние, и все в зеленом тумане покрывалось черным, пока заднее не рухнуло. После этого зеленый туман превратился в зеленую жидкость. В центре зеленого тумана гигант сжимал в руках головы магов садов четырех сезонов. Что происходит? Почему они еще не взорвались? Он с нетерпением перевел взгляд в сторону кабинета Рейнольда. Если бы разрушилось ядро сознания металлических ворот, появился бы псионический шторм, и вход в секретный план сильно бы повредился. Но что теперь? Гигант смотрел в направлении металлических ворот, которые до сих пор величественно возвышались над штаб-квартирой садов четырех сезонов. Даже если случайные магические заклинания во время битвы попадали в ворота, они только заставляли их немного колебаться. Они походили на океан в древних временах, скрывающие в себе огромную силу и существовали в течение бесчисленных лет. Похоже, Лилин столкнулся внутри с некоторыми проблемами. Но у меня все еще есть запасной план. Странное выражение мелькнуло на лице гиганта внутри офиса Рейнольда в этот момент. За пределами штаб-квартиры снаружи секретного плана, Вейд спешил сюда вместе с некоторыми магами, увидев неповрежденную печать. Этот маг с золотистыми волосами не мог не вздохнуть с облегчением. Наставник говорил, что печать все еще остается нетронутой, и нет никаких проблем в ядре сознания. Тут же он заорал на магов, пришедших с ним: «Быстрей, встаньте здесь и охраняйте. Уровень опасности 5А. Приказ издан лично наставником Рейнольдом и мной, посланником из штаб-квартиры. Принято, мой лорд». Все маги, стоящие позади него, почтительно поклонились и рассредоточились, чтобы защитить формацию заклинания внутри комнаты. Все маги носили кроваво-красные доспехи, на некоторых изображались тернистая ежевика. Каждое их движение излучало кровавую ауру, заставляя трепетать сердца других магов. Это была основная сила садов четырех сезонов, корпус садов четырех сезонов. Каждый из его членов являлся могущественным магом с преобразованием элементальной сущности свыше 60% и более, обладал навыками владения тайных приемов, которые могли увеличивать их силу до преобразования элементальной сущности в 70% и выше, а также могли объединяться для совместной атаки. На этот раз, если бы Вейда не сделали посланником штаб-квартиры, эти маги бы даже не пришли сюда. Мой лорд, должны ли мы выделить несколько людей и отправить их в обменный пункт? Согласно информации, преступник С-ранга из тысячи надоедливых рук «Кровавый разбойник» появился там.